Демон. Ее ножки потеряли опору. Я просто вздернул ее в воздух. Задолбал уже орать. Диван или кровать? Даю карт-бланш. Где ты сегодня хочешь кончать, рыжик? А ты что, способен женщину до оргазма довести? Ах ты моя рыжая маленькая сучка. От ее визгов хотелось ржать. Но еще больше хотелось просто взять и трахнуть. Чтобы стонала, а не возмущалась. Рыжая выкручивалась, пыталась освободиться. Хлестала меня ладонями по лицу, по плечам. И это было почему-то в кайф. Раньше меня такое притворное сопротивление выбесило бы. А сейчас заводило еще больше. Игра. Тигренок любит поиграть. На кровать она из моих рук просто выпала. И пока соображала, что происходит, я сдернул с нее брюки. Меньше одежды. Нахуй одежду вообще. И рванул футболку через ее голову. И эта противная тут же в ней запуталась подбородком. Замотала головой, что-то вякнуло нелепо оттуда. «Да ты ж моя!» Я не удержался. Опустился на кровать одним коленом. Хотелось ее целовать. И пока она вот такая растрепанная, пока не видит ни хрена, она покорная. Самая желанная. Рыжик вздрогнула, стоило только коснуться губами ее скулы. Втянула воздух носом. Застыла под моими руками. «Ты охуенная!» Запах ее кожи, шеи, косточка, ключицы над грудью. Я сдернул с нее футболку полностью, но она все равно не стала открывать глаза. Не хочет видеть победу в моем взгляде. Охуенная. Сосок под моими пальцами затвердел за секунду. Крупный, острый, 100% сладкий на вкус. Она идеальна. Ее невозможно не хотеть. А значит, прекрасно подходит под план. Шикарная комбо для моих целей. Любой захочет ее себе. Но я первый. Как всегда. Тело под моими ладонями извивалось. Ждать и терпеть было тяжело и незачем. Я оттянул резинку женских трусиков. А говоришь, что не хочешь. Кайф. Пальцы утонули в ее смазке. Придавив основанием ладони ее клитор, я втолкнул сразу два пальца в мокрую киску. Поймал ее вскрик ртом. Вдохнул в себя. Привыкай, рыжик. Я не люблю нежности. Она что-то простонала. Что-то выкрикнула. И вдруг забилась в моих руках. Выгнулась, схватила меня за руки. Женские бедра сжались, обхватили мою руку, вдавили в себя. «Да бля, так быстро? Нихера ты голодная, тигренок. Мы сработаемся точно». Разминка прошла удачно. Я улыбнулся ей в губы. «А ты боялась?» «Иди к черту, а?» Промямлила она краснее. «Не могу. У меня тут телочка охерительная лежит. Вкусная и не траханная толком». «Дмитровский! Демон, возьми меня!» «Чего?» Она непонимающе открыла глаза. «Повторяй, рыжая, демон, возьми меня!» «Иди к черту!» «Ладно, зуб даю, через полчаса ты мне это проорешь!» «Я?» Я дернул ее на себя. Развел мои бедра перед собой, раскрыл как цветок. Она только ахнуть успела от неожиданности. «Я тебе обещаю, это рыжая!» Женское тело выгнулось дугой.